Глава 4. Правила отбора оказались предельно простыми, потому что особо и не было никаких правил. Единственное, что нам запрещалось, — намеренное смертоубийство соперников каким-либо способом, магическим или физическим. Вместо этого советовалось умело вывести противника из боя, лишив его сознания или же полностью истощив магический резерв. Подразумевалось, что делать мы это будем магическим путем, поэтому оружие нам не выдали, хотя некоторым из 24 адептов, 12 пар с 3 факультетов, оно было и не нужно. Меня и еще одну девичью пару, тех самых Иду и Фиону, пусть звезд с неба не хватавших, но на боевой магии, действовавших вполне слаженно, парни могли попросту удушить здоровенными ручищами, если, конечно, подойдут настолько близко. Этого допускать я не собиралась, как и преподаватели, выстроившиеся вдоль стен просторного зала торжеств, откуда предусмотрительно были вынесены все скамьи и стулья. Осталась лишь трибуна в дальнем конце прямоугольного зала, с которой иногда вещал престарелый ректор Академии Грейридж Архимаг Ольсон, как раз возле огромных мозаичных окон с изображением Великой Матери, не только вдохнувшей в наш мир жизнь, но и одарившей избранных магией. Повинуясь знаку Дарренберга, мы выстроились в неровную линию посреди зала, 24 адепта в коричневых мантиях пятикурсников. Боевые маги держались сообща. Я замерла среди своих однокурсников, чувствуя, как с каждым вздохом все быстрее и быстрее бьется сердце и как пульсирует на кончиках пальцев магия, готовая сорваться в любой момент, трансформируясь в боевые заклинания. Нельс стоял рядом, дышал быстро, возбужденно. Симон и Эйга тоже нервничали, хотя пытались это скрыть. Отто слишком долго и старательно приглаживал темные вихры. Ида и Фиона визгливо смеялись над одним им известными шутками. Лишь принц Роланд сохранял спокойствие, поглядывал в мою сторону и почему-то улыбался. По правую руку, за боевыми магами, выстроились 4 пары некромантов. Молчали, но я чувствовала на себе уколы их мрачных взглядов. По ним сразу же догадалась, что первой убивать будут именно меня. Видимо, наслышанный о том, что Хансен — один из лучших на боевой магии, а я — темная лошадка из Нубрии, от которой незнамо, что ожидать. Зато были в курсе моей слабой стороны — нелюбви к некромантии, чем обязательно и воспользуются. Ну да, было бы логично сразу же вывести нас с Нельсом из игры. На их месте я поступила бы точно так же. Мой напарник тоже это заметил. Буркнул негромко, чтобы я следила за защитой, пока он разберется со всем остальным. Кивнула. Мой взгляд скользнул по Симону и Эйга, по левую руку от которых выстроились парни с факультета целителей. Впрочем, как слишком серьезных противников, я их не рассматривала. Однажды у нас уже было совместное занятие, и меня не сказать, что особо впечатлили их навыки. Боевую магию целителям преподавали спустя рукава и не особо требовали результатов. В расчет стоило брать только здоровенных темноволосых близнецов с хитрыми улыбками, но вполне симпатичных лицах. Я их заприметила еще в прошлый раз и до сих пор недоумевала, что они забыли среди лекарей. Уровень подготовки братьев вполне дотягивал до нашего. Быть может, плата за обучение на элитном факультете боевой магии оказалась для двоих непомерно высока. Вот и пошли на целителей, где она была значительно меньше. Тут, повинуясь властному жесту декана, мы прекратили перешептываться. Установилась тишина, в которой слышались лишь сопение стоявшей неподалеку Иды и еще то, как Отто нервно почесывал макушку. Окинув нас сумрачным взглядом, Даррен Берг поприветствовал участников отбора, затем заявил, что сейчас он разделит нас на две части. После этого нам следует разойтись в противоположные концы зала. И сразу же озвучил состав каждой из групп, в которую попали по две пары целителей, некромантов и боевых магов. В нашей с Нельсом оказались Роланд и Отто, тогда как девичья пара и Эйга с Симоном отправились в другой конец, туда, где висели гербы и знамена Академии Грейриджа, защищенные магическими плетениями от попадания магии огня. Вместе с ними двинулись темноволосые близнецы-целители. Мы же отступили к трибуне. Я покосилась на Роланда и Отто, а затем на четырех мрачных некромантов, решив, что именно эти пары будут нашими основными противниками в этой группе. И только победив в своей, мы сможем встретиться с теми, кто выстоит на противоположной стороне. «Запомните, отбор выигрывают пары», — начал напутственное слово Даррен Берг после того, как мы заняли свои места. Декан в привычной черной одежде выглядел даже куда более мрачным, чем вчера. «Это означает, что если вы потеряли своего напарника, он лишился сознания или же не в состоянии продолжать отбор по какой-либо другой причине, ваша пара выбывает из состязания. Поэтому будьте внимательны и не забывайте о командной работе». Мне показалось, что эти слова предназначались именно нам с Нельсом. «Начинаем ровно через минуту, и пусть Великая Мать будет на вашей стороне». Из его уст это заявление прозвучало вовсе не пафосно. Я почему-то подумала, что именно такими словами он напутствовал своих бойцов Третьего Легиона перед битвой с Хаосом. И пусть война уже давно закончилась, неожиданно я почувствовала себя тем самым бойцом, избранным воином декана Даррена Берга. По телу пробежала жаркая волна, унося с собой тревоги и сомнения, наполняя меня решимостью выстоять до конца и не сдаваться. Вырвать победу у противников любой ценой. Тут Даррен Берг распахнул перед собой портал, и стоило ему исчезнуть в синих сполохах пространственного перехода, как на том самом месте вспыхнул огромный огненный циферблат, и начался обратный отсчет. 59, 58, 57. Время истекало. Подушечки пальцев нестерпимо колола прихлынувшая к ним магия, готовая в любой момент превратиться в боевые заклинания. Именно в этот момент я решила все-таки поговорить с Хансеном, нервно поглядывающим в сторону некромантов, занявших оборонительную позицию у противоположной стены. «Нельс?» «Что?» — отозвался он недовольно. Держались некроманты сообща, как и целители, столпившиеся возле другой стены. Боевые маги оказались в центре, с двух сторон окруженные неприятелем. «Не знаю, как ты, но я собираюсь победить в полуночных играх», — заявила ему. «Понятно, ты мне не доверяешь и все такое, но нам все же придется действовать сообща. Я тебе не враг. Можешь считать, что декан Берг был крайне убедителен». Хансен впервые взглянул на меня с интересом. «Хорошие новости», — заявил мне. «Смотри в оба. Некроманты нападут первыми». «Знаю. Хотела сказать тебе то же самое». Он кивнул. «Прикрой меня, Лизабет. Твоя задача — оборона, а я попробую против них огненную магию. Вон тот, самый здоровый из них». Он взглянул в сторону негромко переговаривавшихся некромантов, среди которых был один, тот, который возвышался над всеми, Патрик Доум. Его надо вывести из игры первым. Он самый опасный из всех. Ударю по нему разящим молотом. Посмотрим, как ему это понравится. И Нельс кровожадно усмехнулся, показав мне ровные белые зубы. «Можешь звать меня Лис?» — сказала ему. Думаю, они будут бить по мне. Причем сразу же и всем скопом. Время истекало. До начала состязания оставалось около 30 секунд. Я видела, как подобрались некроманты, и была уверена, что они начнут даже раньше, чем исчезнет пылающий циферблат. Поэтому я начала незаметно подпитывать наше с Нельсом защитное поле, вплетая в него. Много чего вплетала, в основном против темной магии. Хотя, если с другой стороны ударят Отто с Роландом, нам придется совсем непросто. Нельс, похоже, почувствовал, как я усиливаю защиту. Кивнул. «Было бы лучше, — сказала ему, — если бы ты подхватил щиты, пока я...» «Нет, — отозвался резко. — Ударю я. Твое дело — держать оборону. Отто с принцем, не опасайся. Если смогут, они нас тоже прикроют. Мы договорились вместе пройти отбор. Наша пара, Роланд с Отто и Эйго с Симоном, мы будем участвовать в играх от Академии Грейридж. А дальше уже будет видно». «Хорошо», — покивала я. «Спасибо, что сказал. Наверное, надо это делать незаметно, чтобы Берг не обнаружил». «Ему все равно», — пожал широченными плечами Нельс. «Он хочет победы, причем любым способом». Я снова кивнула. «Логично. Остальные, наверное, тоже договорились и будут действовать со...» Так и не закончила фразу, потому что... Пусть до старта оставалось еще несколько секунд, но две пары некромантов дружно повернулись в нашу сторону. И сразу же в меня полетели бордовые, словно вырвавшиеся из грозовых туч, молнии. И раздались громовые раскаты. Темная магия — одна из разрушительных сторон дара. Та самая, которой обладали переметнувшиеся на сторону хаоса. Повезло хоть не высшее. Но били некроманты в полную силу, презрев заявление декана о том, что нельзя использовать смертельные заклинания. Кажется, им было все равно, выживу ли я после этого удара или нет. Словно они переложили всю ответственность на магистра Дольна, о чем-то негромко перешептывающегося, с преподавателем по травоведению, улыбчивым и молодым магистром Кьелом. И я охнула, когда в мою защиту, мой напарник так и не успел подпитать ее из своего резерва, впились одновременно 4 бордовых молнии. Кинула убийственный взгляд на Нельса, прозевавшего все на свете, а ведь я его предупреждала. Но вместо того, чтобы прийти мне на помощь и усилить оборону, он, выругавшись, принялся выращивать под руками огненные вихри. «Мог бы и побыстрее!» Все же выдержала удар, влив в наши вспыхнувшие недобрым светом щиты приличную часть своего резерва. Увидела, как Нельс запустил разящим молотом в одного из некромантов, того самого здоровенного, кого он посчитал самым опасным. Хотя я бы на его месте ударила по всем сразу огненной волной, пока еще не успели опомниться после атаки и перестроиться на защиту. Заодно смела бы не только любителей трупов, но еще и пару целителей, спешивших к ним через весь зал. Уверена, они вознамерились присоединиться к некромантам, чтобы совместно вывести из игры боевых магов. Тут целителей отвлекли Роланд с Отто, запустили парными заклинаниями из огненной магии. А дальше я уже не смотрела, потому что мне ничего больше не оставалось, как только удерживать наши щиты. Некроманты снова пошли в атаку, а Нельс ввязался в схватку с длинноволосым бугаем Патриком Доумом, лицом напоминающим мне свежеупокоенное умертвие. Мерился с ним красотой огненных молний, наполнявшими зал торжеств громовыми раскатами. А ведь были еще и остальные. Оставшиеся 3 некроманта не зевали, и разглядывать зрелищный бой и перехлёстие бордовых и огненных молний не собирались. Вместо этого лупили по мне, как заведённые. «Нельс, подержи ты эти долбанные щиты!» — заорала на своего напарника, потому что в нашу оборону в очередной раз впились три темных заклинания. Мой резерв таял быстрее, чем я думала. «Так они нас убьют!» «Я сейчас!» — отозвался он хрипло. «И я сейчас его сделаю!» Замахнулся, запустил в бугая некроманта карающим лезвием. «Дурак!» — взвизгнула я. «Какое еще лезвие? Ты что, спятил? Это же некроманты! Им же только в радость! Ты что, не читал трактатов магистра Минса?» «Кажется, не читал, потому что магистр Минс был нубрийцем. Но неужели их не учили, что именно это заклинание не только не опасно, но наоборот, даже подпитывает носителей темной магии?» И я, выдохнув, одной рукой удерживая защиту, воспользовавшись секундной заминкой между атаками, со второй скинула боевое заклинание. Использовала для этого стихию воздуха, выбрав в жертву вторую пару некромантов, явно не ожидавших от меня подобной прыти. Вышло довольно мощно, я тоже от себя такого не ожидала, настолько, что их щит не выдержал, и они, не готовые к подобному повороту, разлетелись кто куда. Один из них врезался в стену, затем сполз, и после этого не слишком-то подавал признаки жизни. К нему кинулся было напарник, но того по дороге приговорил кто-то из целителей, довольно бойко отбивавшихся от второй пары боевых магов. И тут уже магистр травоведения вскинул руку, и с нее под потолок зала торжеств взлетел красный магический светлячок, возвестив, что одна из пар выбыла из отбора. Магистр Кьел тем временем окутал защитным полем двух незадачливых некромантов, не позволяя им вернуться в бой. Состязание для них закончилось. Для нас же все только начиналось. Вернее, продолжалось, потому что Нельс все так же пытался справиться с оставшейся парой некромантов, а те лупили по нашей защите почем зря. И вот тогда, чувствуя, как стремительно тает мой резерв, я создала хиленькую иллюзию самой себя. Затем выпустила ее наружу, одновременно затемнив щиты. Вторая я с нечеловеческой прытью кинулась к центру зала, позабыв о защите. Бежала, что есть мочи, с ветерком, настолько быстро, что позади развивалась коричневая мантия и выбившиеся из иллюзорной прически иллюзорные локоны. Этим я собиралась ненадолго отвлечь противника, решив перевести дух и попробовать помочь Нельсу. Надо было что-то делать, потому что таким образом нас выбьют из состязаний. Рассчитывала я на пару-тройку секунд, уверенная, что меня сразу же раскусят, потому что нубрийцы никогда не убегают с поля боя. В Рамрейте мне бы никто не поверил. Зато сейчас два некроманта, подозреваю, раздосадованные потерей союзников, перестали лупить по нашему щиту и сосредоточились на убегающей иллюзорной фигуре. Один из них вскинул руку, запустив мне вслед бордовую молнию. Но та, вторая Лиз Крофорд, оказалась довольно увертливой. Ловко уклонилась от магической атаки некромантов. Затем, подпрыгнув, Аки-козочка, показав худые лодыжки в коричневых сапожках с вышивкой, еще и от молнии целителей, которые довольно удачно сдерживали атаки Отто и Роланда. И мне это показалось очень даже неплохой идеей. Пусть гоняются за иллюзией, пока я... Ладно, пока мы. «Одновременно», — сказала Нельсу, взглянув в его изумленные глаза. «Кажется, в Грейридже боевым магам не преподавали наведение иллюзий на таком уровне. Но объяснять различия в программе у меня не было времени. Выбиваем некромантов, затем ударим по целителям, по тем, что ближе к нам. Огненная волна на мой счет. Раз, два, три». И мы это сделали. Я ослабила щиты, влив приличную часть энергии в атакующие заклинания, после чего сплетение нашего с Нельсом универсального дара, усиленное моим вкраплением магии воздуха, чтобы увеличить скорость, врезалось в некромантов, увлеченно кидавших заклинания в петляющую, словно заяц, иллюзию. Немного перестаралась с мощью удара. Каюсь, но магистр Дольн их все же спас. Крякнул, помрачнел, нейтрализуя разрушительную по силе огненную волну, в последнюю секунду уберегая некромантов от серьезных ожогов, потому что защита их разлетелась в клочья. И снова в воздух взметнулся ярко-красный светлячок. Еще для одной пары магическое состязание было завершено. Но мы с Нельсом уже поворачивались к оставшимся противникам. Тут краем глаза я заметила, как на противоположном конце зала к потолку взлетел еще один красный шар, а потом еще, но уже на нашей стороне. Роланд с Отто разделались с первой парой целителей. На той стороне зала торжеств ответили очередной вспышкой. Потом пришел наш черед сделать вклад в бордовый фейерверк, потому что, не опасаясь удара со стороны Роланда, я почти полностью сняла щиты, вложившись в совместную с Нельсом атаку. У оставшихся целителей попросту не было шансов. Затем мы пошли, вернее, побежали на противоположную сторону, чтобы помочь нашим парам. Только вот, как оказалось, к этому времени Эйга и Симон уже выбыли из отбора. Да и Ида с Фионой тоже были вне игры. Зато под знаменами и гербами Академии развернулась настоящая битва между последней парой целителей, теми самыми темноволосыми всклокоченными близнецами, которые вполне неплохо держались против худых, словно темная магия пожирала их изнутри, парней с демоническими взглядами, воспитанников магистра Сапа. «Нельс!» — крикнула я на бегу. «Нам ведь не нужны на играх некроманты!» «Не нужны!» — отозвался он. «К демонам их! Лучше уж пусть третьей парой будут целители!» Но я понимала, что мы не успеваем. Кинула в некромантов молнию, пытаясь отвлечь от близнецов, но те были слишком далеко. Увидела, как падал один из братьев, сраженный боевым заклинанием. Кажется, это был молот магов, буквально за секунду выпивавший весь резерв до дна. Неприятная штука. Второй кинулся ему на помощь. И вот тогда я окончательно осознала, что слишком поздно. Заметила, как вскидывает руку магистр Сап, готовый вот-вот подать сигнал о завершении состязаний, возвестив, что с отбора выбыла последняя пара. «Нельс! Некроманты!» — крикнула я напарнику, так и не успев сказать, что их нужно отвлечь. Но он понял меня без слов, запустив в их сторону огненную волну. Я же в это время установила, вернее, пробила ментальную связь с тем самым упавшим целителем. Подозреваю, это было не слишком-то приятное ощущение, когда тебе вламываются в голову, разметав ментальную защиту. Но у меня попросту не оставалось времени с ним возиться. «Это тебе?» — крикнула мысленно, влив в него чуть ли не весь оставшийся магический резерв. «Спасибо!» — долетела до меня изумленная. Тревожный сигнал так и не сорвался с рук магистра Сапа, потому что упавший целитель уже вставал, успев отразить атаку с помощью моей магии, а подоспевший Нельс вместе с другой парой боевых магов быстро разделались с некромантами. Я же, посмотрев, что все закончилось хорошо, пусть не так, как мы хотели, и Эйга и Симон все-таки выбыли из отбора, ну, хотя бы без некромантов, устало опустилась на дощатый пол, легла и уставилась на черные трещины и кляксы от сбежавших заклинаний, испещрившие сводчатый потолок зала торжеств. Внутри меня властвовала звенящая пустота. До этого у меня уже случались магические истощения, когда я выкладывалась в госпитале без остатка. Помню, мама мне всегда говорила, что делать этого не стоит. «Так нельзя, Лиз», — заявляла она, «потому что завтра снова будут раненые и новые, сложные случаи. Обязательно нужно дозировать, чтобы не допустить выгорания». И вот опять. Тут ко мне подошел декан Берг, взглянул сверху вниз. «Это что еще за ментальные фокусы, Крофорд?» — спросил недовольно. Красивое лицо нахмурилось. «Зачем нужно было спасать целителей?» «Вы же хотели победу на играх, декан Берг. Я собиралась подняться, но не смогла. Вот так исчерпала все силы подчистую. Могла лишь лежать, смотреть в потолок и еще немного на Даррена Берга. Считайте, выбираю себе врагов. И лучше уж целители, чем некроманты». На это он хмыкнул и пошел дальше. Заявился Нельс, сел рядом со мной. Без спроса взял меня за руку, и я уставилась на свою смуглую маленькую ладонь в его здоровенной лапище. В ту же секунду в меня стала затекать магия, приятная и не вызывающая отторжения, потому что была похожа на мою, универсальную. Напарник делился остатками своего резерва. Появились близнецы, тоже уселись рядом. «Меня Марк зовут», — заявил тот самый, в чью голову я столь брутально влезла. «Спасибо, что вытащила. После такого я, как приличный мужчина, должен на тебе жениться. Уж как-нибудь переживу», — усмехнулась в ответ. «И не разбрасывайся такими предложениями. Лучше уж прибереги для той, кого полюбишь всем сердцем». «Томас», — отозвался второй, — «будем знакомы». «Значит, та самая Нубрийка?» — взглянул на меня с интересом, затем улыбнулся, словно и не увидел паука Крукса под коричневой мантией пятикурсницы. «Нужен резерв?» «Могу подкинуть». На это Нельс пробурчал, чтобы целители не лезли ни в свои дела, а еще лучше шли бы отсюда, он сам во всем разберется. Только уходить братья не собирались. Снова настойчиво поинтересовались, не подкинуть ли мне магию. И как я это сделала? Ну, проникла в голову Марка и влила в него магию за столь короткое время. На это я пожала плечами. Тут бы самой разобраться. И резерва мне больше не надо. Уже хватит. Спасибо. Взглянула на Нельса, но руку мою он не отпускал. Хмурил темные брови. «Какая все же интересная у него внешность!» — подумала я отстраненно. «Светлые волосы, синие глаза и темные брови. Лежи уже!» — заявил мне собственнически. «Совсем без сил осталось. Надо дозировать, Лиз». «Ты совсем как моя мама!» — пробормотала я. Но прежде, чем он успел возразить, добавила: «Хорошо, в следующий раз буду дозировать. Ну, раз жениться мне не светит, хотя бы приглашу тебя в таверну». Влез в наш разговор неугомонный Марк. «В субботу мы с братом собираемся отпраздновать наш неожиданный успех на отборе в Хитром Лисе. Это неподалеку от магической гильдии и Северного торгового союза. Не думали, не гадали, но с чьей-то помощью нам грандиозно свезло». И он мне подмигнул: «Лиз, пойдешь с нами? Приглашаю». Вместо этого ему ответил недовольный Нельс: «Вообще-то это моя девушка, и никуда она с тобой не пойдет, потому что пойдет со мной. Кстати, Лиз, давай сходим, раз уж нас приглашают. Выпивка за ваш счет, целители, потому что вам так несказанно свезло исключительно с подачи боевых магов, поэтому мы придем с друзьями». Братья замялись. Кажется, выставлять выпивку боевым магам в их планы не входило, но Нельс вцепился в эту идею, и им пришлось сдаться. Я собиралась тоже вставить свое веское слово, но тут обнаружила, что напарник все еще держит мою руку в своей. Резервом он больше не делился. ему самому бы не помешало подкинуть. Вместо этого перешел к массажу ладони. Поглаживал осторожно, даже нежно, уверенно продвигаясь к онемевшим от использования магии кончиком пальцев. И мне это нисколько не понравилось. «Ты немного неправильно оцениваешь ситуацию», — сообщила ему, отобрав руку. «Мы с тобой никуда не пойдем. Вернее, может, я и пойду, и остальные смогут присоединиться, раз уж целители приглашают боевых магов. Вернее, раз уж ты напросился. Но я не твоя девушка. Чтобы заполучить меня, одним магическим отбором не ограничишься. К тому же, по самому прохождению отбора у меня к нему было множество вопросов. Тогда почему бы тебе ею не стать?» — усмехнулся Нельс. «Место вакантно. Мое сердце совершенно свободно. Может, нам стоит попробовать, Лис? Чтобы ты меня соблазнил, а потом бросил, как насоветовали тебе ненавидящие меня и мою страну друзья?» Хотела спросить у него, но удержалась. «Пробовать мы не станем, потому что у нас, нубриек, вообще-то нет чувств», — сообщила ему. Синие глаза Нельса распахнулись от изумления. «Неужели догадался, что я в курсе их разговора?» Села. Затем, немного подумав, добавила: «К тому же в нашей стране, если мужчина собирается завоевать сердце девушки, ему нужно хорошенько для этого постараться. Например, совершить ради нее подвиг, спасти от смерти или же защитить от...» Мимо проходил Даренберг, и я чуть было не сказала: «От декана факультета боевой магии». «От опасности», — произнесла вместо этого. Затем, понизив голос, добавила: «Одним взломом защитных заклинаний и ворованными розами с клумбы магистра Идома меня не впечатлить». Томас, усмехнувшись, взглянул на своего брата. Уверенно, они переговаривались с помощью ментальной магии. Я слышала отголоски их мыслей, что мне совсем не нравилось. Помотала головой, разрушая непрошенный контакт, после чего поднялась на ноги и столкнулась с принцем, по привычке ошивавшимся неподалеку. На его щеке виднелся след сажи, ресницы и правая бровь немного обгорели. Кажется, Роланду удалось остановить огненное заклинание буквально в нескольких миллиметрах от лица, но вид он имел довольный. «Значит, спасти тебе жизнь?» — уточнил у меня. «Совершить подвиг и защитить от опасности? Ну что ж, Лис, считай, я тебя услышал». Проходившие мимо Фиона с Идой тоже его услышали, на что я вздохнула, поймав на себе пару острых, словно кинжалы, ревнивых женских взглядов. Продолжайся отбор, меня бы снова стали убивать первой, но на этот раз вы уже свои. К счастью, он закончился, и декан Берг объявил, что все его участники, кто в состоянии стоять на ногах, должны выстроиться для оглашения финальных результатов. Нельс, бросив сумрачный взгляд на близнецов, затем на принца, собственническим тоном произнес: «Пойдем уже, Лис. Сможешь сама?» Кивнув, отправилась за ним под темные очи нашего декана. Настроение, несмотря на все эти взгляды, у меня было отличным. Все складывалось очень даже неплохо. Мы более-менее поладили с Нельсом, и, кажется, он сумел оценить мои магические способности. Я же смогла поставить его на место, объяснив, что девушкой его никогда не буду, и клумбы магистра Идема ему стоит оставить в покое. А еще я нежданно-негаданно обзавелась поклонником с факультета целителей и приглашением в Хромого Лиса, что возле магической гильдии и здания Северного торгового союза, в субботу. И, кажется, парни вовсе не смотрели на меня, как на ядовитое насекомое. Поэтому и подумала: а почему бы и нет? Быть может, мне стоит закрепить успех и нашу дружбу и сходить с близнецами. Нельсом и Отто Роланд тоже изъявил желание присоединиться в таверну, чтобы отпраздновать прохождение отбора. Если, конечно, декан Берг меня отпустит.